«Двигатель перегрелся», — пояснил он, указывая на радиатор грузовика, который уже совсем скрылся из глаз в облаке пара. Я с радостью выбрался из раскаленной кабины и побрел к тому месту, где дорога начинала спускаться в очередную долину. С этого наблюдательного пункта видна была вся местность, которую мы проехали, и та, куда нам предстояло вступить. Позади остался нескончаемый зеленый лес. Отсюда он казался плотным и густым, как шерсть барана, только на вершинах холмов можно было разглядеть просветы в непроницаемой массе листьев. На фоне неба деревья вырисовывались прерывистой бахромой. А впереди нам открывался совсем другой мир. Просто невозможно было поверить, что оба они, тот и этот, такие разные, существуют бок о бок. И смена эта происходила не постепенно, нет. Позади остался лес деревьев великанов, сверкающих в своих роскошных мантиях из лакированных листьев, подобно гигантским зеленым жемчужинам, а впереди, до самого туманно-голубого горизонта, цепь за цепью, встают горы, сливаясь и переходя одна в другую, словно огромные застывшие волны. Они как бы обращают лицо к солнцу, а склоны их от подножия до гребня покрыты пушистым золотисто-зеленым мехом травы, которая зыблится по прихоти ветра и то светлеет, то темнеет, когда ветер ее завивает или разглаживает. Лес позади расцветал то буйным багрянцем, то зеленью самых ярких и резких тонов. Впереди же все цвета этого странного горного мира травы были мягкими и нежными, бледно-зеленый, золотистый и все оттенки теплого желтовато-коричневого. Плавные изгибы и складки холмов, покрытые этой нежной, пастельных тонов травой, очень напоминали природу Англии, ее южные низины, только в больших масштабах. Но вот солнце здесь сверкало без устали и нещадно палило, совсем уже не на английский лад. Начиная отсюда, дорога превратилась в американские горы. Машина то и дело с треском и визгом тормозов спускалась в долины и вновь, кряхтя и кашляя, взбиралась на крутые склоны. На вершине одной горы мы опять постояли, чтобы остыл мотор. И тут я заметил впереди в долине деревню. Издали, на фоне окружавшей ее зелени, она оказалась бесформенной кучкой черных поганок. Когда выключили мотор, тишина окутала нас точно мягким одеялом, только слышно было, как чуть посвистывает трава, колеблемая ветром, да из деревни, что лежала далеко внизу, доносился лай собак и крик петуха. Звуки, смягченные расстоянием, но отчетливые, как звон колокольчика. В бинокль я разглядел в деревне какую-то суету. Вокруг хижин сновали толпы людей, порой сверкали ножи, похожие на мачете, и копья. Мелькали яркие саронги. — А что там за суматоха? — спросил я шофера. Тот вгляделся, прищурясь, и с радостной улыбкой обернулся ко мне. — Это базар, сэр! — объяснил он и спросил с надеждой. — Масса хочет остановиться там? — А ты думаешь, мы сможем там найти добычу? — Да, сэр! — По правде? — По правде, сэр! Я сделал вид, что рассердился. — Ты лжешь, негодник.